Это случилось летом 3 года назад. Как и многие другие, я взвалил на спину рюкзак, добрался до горячих источников Камикоти и начал оттуда восхождение на Хатакаяма. Известно, что путь на Хатакаяма один, вверх по течению Адзусагава. Мне уже приходилось раньше подниматься на Хатакаяма и даже на Яригатаке, поэтому проводник мне не нужен, и я отправился в путь один по долине Адзусагава, утопавшей в утреннем тумане. Причем этот туман и не думал рассеиваться. Наоборот, он становился все плотнее и плотнее. После часа ходьбы я начал подумывать о том, чтобы отложить восхождение и вернуться обратно в Камикоти. Но если бы я решил вернуться, мне все равно пришлось бы ждать, пока рассеется туман. А он, как назло, с каждой минутой становился плотнее. «Эх, подниматься так подниматься», — подумал я и полез на пролом через заросли бамбука, стараясь, впрочем, не слишком удаляться от берега. Единственное, что я видел перед собой, был плотный туман. Правда, время от времени из тумана выступал толстый ствол бука или зеленая ветка пихты, или внезапно перед самым носом возникали морды лошадей и коров, которые здесь паслись. Но все это, едва появившись, вновь мгновенно исчезало в густом тумане. Между тем ноги мои начали уставать, а в желудке появилось ощущение пустоты. К тому же мой альпинистский костюм и плед, насквозь пропитанные туманом, сделались необыкновенно тяжелыми. В конце концов я сдался, и, угадывая направление по плеску воды на камнях, стал спускаться к берегу Адзусагава. Я уселся на камень возле самой воды и прежде всего занялся приготовлением пищи. Открыл банку солонины, разжег костер из сухих веток. На это у меня ушло, наверное, около 10 минут. И тут я заметил, что гнусный туман начал потихоньку таять. Дожевывая хлеб, я рассеянно взглянул на часы. Вот так штука! Было уже 2:20. Но больше всего меня поразило другое. Отражение какой-то страшной рожи мелькнуло на поверхности круглого стекла моих часов. Я испуганно обернулся и... Вот когда я впервые в жизни увидел своими глазами настоящего живого Каппу. Он стоял на скале позади меня, совершенно такой, как на старинных рисунках, обхватив одной рукой белый ствол березы, а другую приставив козырьком к глазам и с любопытством глядел на меня. От удивления я некоторое время не мог пошевелиться. Видимо, Каппа был поражен. Он так и застыл с поднятой рукой. Я вскочил и кинулся к нему. Он тоже побежал. Во всяком случае, так мне показалось. Он метнулся в сторону и тотчас же исчез, словно сквозь землю провалился. Все больше изумляясь, я оглядел бамбуковые заросли. И что же? Каппа оказался всего в 2-3 метрах от меня. Он стоял, пригнувшись, готовый бежать, и смотрел на меня через плечо. В этом еще не было ничего странного. Что меня озадачило и сбило с толку, так это цвет его кожи. Когда Каппа смотрел на меня со скалы, он весь был серый. А теперь он с головы до ног сделался изумрудно-зеленым. «Ах ты, дрянь я такая!» — заорал я и снова кинулся к нему. Разумеется, он побежал. 30 минут я мчался за ним, продираясь сквозь бамбук и прыгая через камни. В быстроте ног и проворстве Каппа не уступит никакой обезьяне. Я бежал за ним, сломя голову, то и дело теряя его из виду, скользя, спотыкаясь и падая. Каппа добежал до огромного развесистого конского каштана, и тут, на мое счастье, дорогу ему преградил бык. Могучий, толсторогий бык с налитыми кровью глазами. Увидев его, Каппа жалобно взвизгнул, вильнул в сторону и стремглав нырнул в заросли, туда, где бамбук был повыше. А я... Что ж, я медленно последовал за ним, потому что решил, что теперь ему от меня не уйти. Видимо, там была яма, о которой я и не подозревал. Едва мои пальцы коснулись, наконец, скользкой спины Каппы, как я кувырком покатился куда-то в непроглядный мрак. Находясь на волосок от гибели, мы, люди, думаем подчас об удивительно нелепых вещах. Вот и я в тот момент, когда у меня дух захватило от ужаса, я вдруг вспомнил, что неподалеку от горячих источников Камикоти есть мост, который называют мостом Каппа, Каппабаси. Потом... Что было потом, я не помню. Перед глазами у меня блеснули молнии, и я потерял сознание.